Она терпеть не могла нашу болтовню, а для детей аборигенов, которые говорят почти непрестанно, молчать на уроках было пыткой. Застигнув болтуна на месте преступления, учительница надевала ему на кончик языка зажимы для белья или скрепку для бумаги. «Теперь болтай, сколько твоей душе угодно», — приговаривала она в таких случаях. Другим страшным прегрешением считалось непослушание, но вот здесь нам на помощь приходила племенная выучка. Каждый мальчик, который, как и я, прошел очистительные церемонии инициации 2 года, выполняя табу, не общался с определенными людьми, без труда повиновался несложным правилам поведения. Впрочем, иногда мы против них бунтовали. Самым большим удовольствием для нас было скакать верхом на лошадях. Мне, сыну объездчика, который мог пойти по стопам отца, следовало быть хорошим наездником, хотя, как потом оказалось, приходилось чаще пользоваться средством передвижения на 4 колесах, чем на 4 ногах. Но в 10-летнем возрасте я еще не мог этого предвидеть и при первой же возможности вскакивал на спину неоседланной лошади. Всадник был совсем голым, а лошадь без сбруи. Вскоре я научился управлять конем с помощью коленей, а если, не имея узды, не мог его остановить, то тоже не беда. Времени у меня было достаточно, лошадь могла скакать сколько угодно и остановиться, когда захочет. Если продолжительный галоп утомлял меня, я на обратном пути ложился ей на спину и добирался в таком положении до дому. Что могло быть лучше для маленького аборигена, чем иметь в своем распоряжении десятки таких лошадей, принадлежавших миссии, приручать, скакать на них, летать птицей? Да и пегасы были счастливы. Они узнавали нас и радовались поездкам, скакать по лесу им нравилось больше, чем стеречь скот, так по крайней мере нам казалось. Пастухи садились на оседланных лошадей и занимались своими скучными делами. В пыльных загонах отбирали и клеймили волов, коров, телят. Мы же выводили коней в края кенгуру и эму, на просторы, где они могли летать как на крыльях. Ничто не сдерживало там лошадь, сидевший на ней мальчик не был обузой. Низко пригнувшись к ее спине, он держал наготове свое маленькое копье, чтобы успеть поразить им кенгуру, поленившегося бежать быстрее лошади, или жирных змей, нежившихся на берегах рек под лучами солнца. А еще лучше, если рядом, плечом к плечу, спутавшись гривами, мчались размашистым аллюром 3 или 4 лошади. Однажды в воскресенье Стэнли Порт разрешил нам проехаться, но не дальше первой горы, добавил он, и дались вам эти лошади. Он удивленно покачал головой. Гора, где эта гора, и что такое гора? Барьер, ограничение для необъезженной лошади и всадника, которого она считает своим товарищем. Это невозможно. Простите, сэр, но мы не в состоянии остановить лошадей, у нас ведь нет вожжей. Слава богу, лошадь сама остановится, когда устанет, когда один из нас убьет кенгуру или гуану или свалится на землю. Мы поскакали, мчались долго, очень долго. Черные волосы и черные гривы развивались по ветру. Стремительные потоки воздуха обжигали смуглые тела. Опустив головы, сильно подавшись вперед, мы старались ускорить бег лошади. «Вперед, парень, вперед, не давай соседу обойти тебя, лети», распластавшись по воздуху. «Гора, а да, гора мистера Порта, мы как раз скачем мимо». «Эй, лошадка, вот гора мистера Порта, чего же ты, проказница, не останавливаешься? И две твои подружки тоже словно не замечают эту гору. Давай мчись дальше, к прибрежным равнинам, там трава зеленее, а лес гуще и ездить еще интереснее». Ведь надо объезжать деревья. Мчись в край благоденствия ящериц, где живут большие гуаны и змеи. Мы убьем нескольких змей и повезем их домой, перекинув через твою гриву. Вперед, лошадка, неси меня на широкой спине куда хочешь. Я не сопротивляюсь, хотя подавлен и напуган, особенно тем, что нам не избежать гнева Стэнли Порта. Ведь он, конечно, узнает, что мы ослушались его и заехали за гору. Каждый из нас 3 добыл по 2 гуаны. Мы убивали их копьем, свесившись с лошади. Это большая удача. В лагере нас сегодня будут чествовать. Девочки застенчиво улыбнутся нам. Отец сможет мною гордиться. В это время из засады выскочил кенгуру. Мы дружно бросились за ним, все больше удаляясь от миссии. Но от неоседланной лошади всего можно ожидать. Моя вдруг повернулась и налетела сбоку на лошадь Роджера Гунбукбука. Я и второй мальчишка кубарем скатились вниз, а Роджера бросила на ближнее дерево и с него рикошетом на другое. Мне это показалось очень смешным. Еще бы, я-то ведь не ушибся. Падали мы часто и умели немного пружинить телом, чтобы смягчить силу удара. Однако совсем другое дело удариться с лету о дерево. Здесь уже нет ничего смешного. Роджер почувствовал это на собственной шкуре. «А-а-а-а-а-а-о!» – застонал он. Я подполз к Роджеру. Его лицо было искажено болью, пальцы подергивались, глаза удивленно смотрели на меня сквозь пелену слез, катившихся против его воли. А всего лишь за минуту до этого он свистел и смеялся. «Я не могу даже пошевелиться», — сказал он. «Пойду за подмогой, приведу своего отца и твоего тоже. Только не рассказывай ни о чем мистеру Порту». Но Стэнли Порт так или иначе все узнает. Он не может не узнать, ведь, кроме него, никто не вызовет летающего доктора. Я поскакал домой и рассказал обо всем моему отцу. Он нахмурился, значит, потом мне влетит, и побежал к реке, созывая по дороге других мужчин. «Гунбук-бук ранен», — кричал отец. «Он лежит на берегу реки в краю благоденствия ящериц. Лошадь его упала. Быстрее за ним». Они взяли вниз сиялик и поплыли вниз по течению. Я сел с ними, показать, где Роджер. Все мрачно молчали, мне никто и слова не сказал. Лучше уж они бы меня ругали или вышучивали. Впоследствии я понял, что возможность смерти будущего члена племени и прекращение его линии – дело не шуточное. Это самое серьезное несчастье, какое только может постигнуть племя. Роджер лежал в высокой траве, там же, где упал. Он но двигался и жалобно всхлипывал, несмотря на то, что, стараясь удержаться, искусал себе весь язык. Раз уж он плакал перед мужчинами, значит, страдания его действительно были невыносимы. Иначе он сумел бы сдержать себя в присутствии взрослых. «Не трогайте меня», — стонал он, прижимая руки к бедрам. Мужчины соорудили из кустов чайного дерева и лиан носилки и подложили их под тело Роджера. Как неосторожно они действовали, процедура была очень болезненной. Мальчика отнесли в лодку и доставили в лагерь. Ко мне по-прежнему никто не обращался. Мистер Порт встретил нас на пристани. Его холодные серые глаза праведника смотрели на меня с возмущением. «Теперь, Филипп, ты знаешь, что значит ослушаться взрослых», — произнес он. «Господь Бог наказывает тебя. Господь Бог справедлив». Мне хотелось убежать, но я не мог оставить Роджера и был с ним, пока его не забрали в больницу Мисси. Через несколько минут я услышал в радиорубке потрескивание оживавшей рации. Мистер Порт вызывал радиста, находившегося в Клонкарри, в 700 милях от нас. «База Клонкарри, база Клонкарри, база Клонкарри», — говорит Мисси на реке Ропер. «У меня пациент, мальчик-абориген, предполагаю перелом двух ребер. Можете прислать летающего доктора, у меня все, у меня все». Несмотря на боль, Роджер Гунбук-бук пытался улыбаться. Еще бы, теперь он полетит на санитарном самолете в большой город, а вернувшись, на протяжении многих недель будет рассказывать у костра о том, что видел. Мне было жаль Роджера, из-за боли он не мог как следует насладиться этой радужной перспективой, а меня не ждало ничего хорошего. Мистер Порт, наверное, не скоро забудет о нашем ослушании, а так как я был старше из троих, будет попрекать меня. Так оно и случилось. Длинная спокойная отповедь глубоко ранила меня и на много дней испортила настроение. Но раны, полученные дома, были еще чувствительнее. Их нанесли палкой. Вечером я отправился в загон и осмотрел лошадей. Ни одна не пострадала. Поймал Мерина, на котором скакал, и, когда он стал меня облизывать, с благодарностью обнял его за шею. «Ах ты, шалун», — сказал я. «И чего ты не смотришь на гору мистера Порта? Или тебе нравится быть непослушным? Тебе бы только бежать, бежать, бежать. Слишком уж ты любишь скакать галопом. А вот теперь Роджера повезут на летающей машине ремонтировать ребра». Но вообще-то мои школьные дни протекали довольно спокойно. Труднее всего было высиживать долгие часы в классе, приобретая знания вместо практических навыков, которые можно было получить по ту сторону школьных стен. Каждый день, затворяя за собой дверь в комнату, где меня запирали с мисс Дафф или мисс Кросс и другими учениками, я чувствовал себя так, как если бы мне на ноги надели тяжелые кандалы. Я видел их однажды, когда приходил полицейский из Ропер-бар. «Филипп, 2 плюс 5, а, 3жды 7, Филипп, Филипп, как ты напишешь слово «сонный»? Филипп, что значит «непослушный»? Ты мыл сегодня руки, Филипп?» Что я мог ответить? Что на отмелях около пристани плещутся барамунди? Что в этом году особенно вкусные гуаны попадаются в краю благоденствия ящериц? Что лодки для того и существуют, чтобы в них плавали, а лошади, чтобы на них скакали? Что девчонки хуже нас, что копьями убивают рыб и животных? Читать же надо следы, а не книги. Обо всем этом я думал, Пока учителя старались числами, словами и другими пустяками белых людей пробиться в мое сознание. Зачем надо было писать «фаат 27», когда мы употребляли слово «туцкер 27»? Зачем надо было знать, что 8 плюс 9 – 17, когда у меня нет столько пальцев? Зачем было говорить «доброе утро», мисс Дав, если в тот день я приходил в школу под потоками тропического ливня, сопровождавшегося всеми трюками пиротехники природы? Нет, лучше уж было жить невеждой, чем забивать себе голову этими странными несуразицами. И я бы, наверное, по сей день остался чурбан чурбаном, не появись у нас в школе новая учительница, цветная девушка Маргарет Блитнер. В ее жилах текла кровь аборигена. Она могла думать, как и мы. Не только она понимала меня, но и я мог ее понимать. Она непринужденно и даже сочувственно говорила о моем нежелании учиться. Это, конечно, вовсе не значит, что мисс Дафф и мисс Кросс были плохими учительницами. Если я у них ничему не научился и во мне не пробудился интерес к знаниям, то виной тому только я. Тем не менее, с Маргарет я уже через несколько дней чувствовал себя на удивление легко и быстро научился читать и писать. В четвертом классе меня наградили перочинным ножом за хорошее поведение и успехи в занятиях. Прежде я ни тем, ни другим не отличался. Через год я кончил пятый класс. Мне тогда было немногим больше 13 лет. На этом мое официальное образование закончилось. В миссионерской школе пятый класс был выпускным. Мне дали самые элементарные познания и отправили плавать в океан жизни. Только теперь началась подготовка к жестокой схватке с действительностью. Едва я вышел из классной комнаты, как ко мне подступились учителя племени. Очень скоро я убедился, что вопросы, рассматриваемые в учебниках, ничто против уравнения, которое начертано на наших досках. Выжить равно умение подкрадываться неслышно плюс хитрость плюс опыт. Теперь должны были развиться заложенные во мне способности охотника и добытчика. Такова была традиционная роль мужчины у аборигенов. Мисс Дафф, мисс Кросс и Маргарет Блитнер учили меня по иностранным книгам. Отныне меня учило племя по книге «Лиса», раскрытой передо мной. Я должен был научиться ее читать. Если я останусь на реке Ропер, мне до конца дней моих придется содержать себя и свою семью. В стране Элова нет работы и денег, торговли и магазинов, мясников и булочников, значит, мой желудок будет полон или пуст в зависимости только от того, насколько хорошо я изучу курс наук в школе второй ступени, насколько усвою основные правила поведения первобытного человека. Я очень старался не ударить в грязь лицом. Глава 6. В школе меня учили две белые женщины и девушка-полукровка. В лесу моим наставником стал Сэм Улаганг, смелый охотник из племени Нганди, на 10 лет старше меня. Он учил меня законам и обычаям племени, ибо его сестра, Нора Бинду, предназначалась мне в жены. Если Белова и Нганди, Ритарнгу и Нангубую были профессорами искусства жизни в университете Лиса, студенты-аборигены неизменно шли бы впереди остальных. Науки давались нам с трудом, но в практических областях, от которых зависело наше существование, мы преуспевали. И все же обучение охоте заняло половину моей жизни и продолжается до сих пор. Первое мое воспоминание о записке, которую отец написал мне, малышу, едва-едва научившемуся ходить. Вы возразите, что мой отец был безграмотным, я сам говорил об этом. Да, но это была совсем особая записка. Я сидел на бревне у костра, а отец, скрестив ноги, рядом на земле. «Сейчас я тебе кое-что напишу», — сказал он. «Смотри хорошенько и постарайся запомнить навсегда. Знай, что лес и земля рассказывают длинную историю, надо только уметь ее прочитать». Он пригладил песок ладонью. «Чей это след?» Отец сжал кулак, повернул его большим пальцем кверху, а мизинец вдавил в песок. Вокруг верхней части отпечатка, оставленного средним суставом, он 4 раза легко коснулся пальцем песка. «Собаки», — ответил я. «Мне часто приходилось видеть собачьи следы около лагеря, и я узнавал их безошибочно». Отец изобразил кончиком пальца следы кошки, а затем кенгуру. Отпечаток лапы он выдавливал подушечкой ладони, а пальцев – ребром руки и мизинцем. Он показал мне следы черепахи, гуаны, эму, крокодила, дикобраза, разных птиц, домашнего скота, лошадей и велел их повторить. Рука у меня была маленькая. Такого рода следы могли оставить только телята и жеребята, а не коровы и лошади. Но какое это могло иметь значение? После этого упражнения я на всю жизнь запомнил, как выглядят отпечатки ног различных животных. Так я научился замечать и опознавать следы, не прилагая к тому специальных усилий. Сейчас я читаю «Землю», как другие газету или книгу. Следы жены, шести дочерей, братьев и других родственников я знаю не хуже, чем их лица. Со следами моей жены я познакомился раньше, чем с ней самой. В селении, где я сейчас живу, мне удается различать следы не меньше 50 человек. Как у большинства аборигенов, зрение и слух у меня обостренные. Увядшая трава не может скрыть от меня кенгуру, хотя он совершенно сливается с ней. Я вижу птицу, спрятавшуюся в листьях, даже если она сидит неподвижно. Я легко отличаю шум леса от шороха пробирающегося по нему животного. Это куда проще, чем умножить 7 на 8, к тому же у нас есть свои формулы, точные, как правило арифметики и закон Архимеда, и позволяющие решить самые сложные задачи. На твердой почве, где следы не видны, движение животного можно проследить по примятой траве и сдвинутым камням. Головки травы всегда направлены в ту сторону, куда убежало животное. Камушек бывает отброшен назад по линии бега. Следы, оставленные змеей, как будто не имеют ни начала, ни конца, а между тем их нетрудно разыскать. На каждом повороте песок ссыпается в сторону хвоста присмыкающегося. Опоссумы и белки, взбираясь на комедное дерево, царапают его кору. Лезть за ними трудно, но зато мясо их прямо тает во рту, а из меха аборигенки делают себе пояса и другую одежду. В школьные годы старшие мальчики учили меня действовать копьем и бумерангом. Я упражнялся с игрушечным оружием, пока не научился точно попадать в цель. Но когда я вырос настолько, что мог уже освоить традиционные средства убийства, копье, которое мечут с помощью вумеры, и тяжелые бумеранги, за мое воспитание взялся профессиональный охотник. Это был Сэм Улаганг из племени Нганди. Ему я обязан тем, что могу жить дарами природы, добывая их оружием, которое сделал сам. Он был великий учитель, гордый абориген и самый хитрый следопыт из всех, кого я встречал. Я-то думал, что проведу с Сэмом несколько дней, несколько недель и принесу домой собственноручно убитого кенгуру. Оказалось, однако, что мне пришлось умерить свой пыл на несколько месяцев. Но и после этого я получил разрешение всего-навсего идти по пятам Сэма, выслеживающего животное. Сначала мне была поручена малопочетная задача носить копья. Сначала Улаганг, друг моего отца и брат моей будущей жены, мог бы быть и полюбезнее. «Ты понесешь копья», — говорил он в первый месяц. «Ты понесешь копья», — говорил он во второй месяц. На третий месяц он говорил: «Вайпул Даня, ты понесешь копья». Я был так нагружен, что, когда видел кенгуру, не мог помочь ни выследить, ни убить его. Я представлял собой движущийся арсенал, совершенно непригодный ни к каким другим действиям. Теперь я понял, почему аборигенки, нагруженные оружием и утварью, всегда отстают от своих мужей, идущих налегке. На четвертый месяц Улаганг говорил: «Ты понесешь копья, ты будешь ждать и внимательно наблюдать за мной, когда я пойду за кенгуру». Ага, теперь мне разрешалось ждать и наблюдать, уже лучше. Но что же, по его мнению, я делал все предыдущие месяцы. Завидев валлаби, Улаганг движением показывал, чтобы я, как всегда, остался позади и следил за каждым его шагом. Я хотел познать науку охоты и не спускал с него глаз. Видел, что он старается побороть порывистость и торопливость. Он внимательно следил за ветром, идя навстречу ему, чтобы запах человека не достиг животного, передвигался одновременно с его порывами и останавливался, когда те замирали. Я мысленно прокладывал дорогу, которую выбрал бы сам, будь я охотником, и огорчался, если Улаганг шел иным путем. Тогда я начинал искать причину, почему Улаганг так поступил, и видел высокую траву, которую он решил обойти как излишнее препятствие. Вспугни он прятавшихся в ней валлаби, те бы подняли и выслеживаемую добычу. Я начинал понимать, почему Улаганг так терпелив. «Вайпул Даня», — говорил я себе, — «скоро ты сможешь охотиться». Улаганг пропадал из виду за густыми кустами и деревьями, а я еще с полчаса следил за кенгуру. И вот, наконец, спущенное под определенным углом копье рассекало тело животного надвое, так что хоть сейчас клади в земляную печь. Улаганг медленно возвращался и с равнодушным выражением отдавал мне убитое животное, словно ему было до зевоты скучно выслеживать кенгуру. «В следующий раз», — обещал он, — «ты пойдешь по моим следам». Я был восхищен снисходительностью великого черного охотника, но этот покровительственный тон — это самомнение. Он, видите ли, считал, что сын Барнабаса достоин идти по его следам. Между тем я был олово, а он всего-навсего Нганди. Хорошо еще, думал я, что испытания на площадке для Карабори научили меня сдержанности, а то бы уж я всадил в тебя копье под нужным углом. Зная я, что мое обучение только начиналось, что мне еще много месяцев предстояло ждать и смотреть, как Сэм из-под самого моего носа выманит жирную гуану, я бы, возможно, сбежал из школы Улаганга. Но в глубине души я понимал, что это самая лучшая подготовка, какую только можно получить. Как только она закончится, у меня будет такая же охотничья сноровка, что и у Сэма. Он только не научил меня точно бросать копье, так как этим искусством я овладел с раннего детства, с того самого дня, как мои руки смогли удерживать игрушечное копье. На следующее утро Улаганг сказал мне: «Хорошо, сегодня мы пойдем. Пойдем на место худых и сильных, где трава высокая, а деревья редкие. Ты можешь идти по моим следам». «Спасибо тебе, Сэм, самодовольный педант. Спасибо, ваше величество Нганди. Итак, вы разрешили мне следовать за вами. Может, это не такой уж умный шаг со стороны человека, набитого самодовольством, как перина гагачьим пухом. Может, мы впустим чуточку воздуха вам между лопаток, чтобы поубавить вашу спесь. Что за вздор? На самом деле, конечно, самомнением страдал я. Это мне надо было поубавить спеси. Я попадал копьем в неподвижных гуан и думал поэтому, что умею охотиться. Я убил копьем полусонную рыбу и раззвонил об этом на весь лагерь. Но удалось ли мне хоть раз выследить и прикончить животное, которое было бы крупнее меня и обладало другими преимуществами, тысячелетиями вырабатывавшимися инстинктами и хитростью? Ты что-то сказал, Вайпулданя? Нет, сэр, ничего подобного, сэр. Тогда все в порядке. Следуй за Сэмом Улагангом и постарайся учиться у него. Сэм действует, так сказать, с помощью наглядного примера. Лучше ничего не может быть, даже если он Ганди. Хорошо, сказал Улаганг. Теперь пойдем. Ты понесешь мои копья до места, где валяется буйвол. Там мы вымажемся коричневой грязью, чтобы перебить свой запах и слиться с сухой травой. А в период зеленой травы, спросил я, ты хорошо учишься, сказал Сэм. Нганди доволен. В период зеленой травы ты обмазываешься серо-зеленым илом с берега реки, перемешанным с мхом и листьями. Мы вымазались коричневой грязью, отвратительной липкой зловонной смесью. Мне это казалось совершенно излишним. Я вспомнил, что, когда я только таскал копья за Улагангом, он не прибегал к помощи глины. «Почему мы сегодня вымазались, Сэм?» – спросил я. «Потому что ты идешь по моим следам», – ответил он. «Ты будешь неосторожен, и Валлаби сразу тебя заметит, если не замаскируешься». Снова самонадеянность великого оракула. «Всегда, когда ты очень голоден, обмазывайся грязью», — сказал он. «Плохо, если ты станешь выслеживать Валлаби, голод твой от этого будет все увеличиваться, а в последний момент ты увидишь хвост убегающего животного, которое тебя заметило. Несчастье все в том, что элова теперь слишком сытно едят. Полный желудок делает охотника неосмотрительным. Мы шли, шли, шли, да элго шли. Но вот, наконец, место худых и сильных. Иди вверх на холм, двигаясь по ветру, и смотри вниз. Ага, вон, и вон, и вон. Три парня валлаби. Простите, мисс Дафф, я хотел сказать, три валлаби. Вчера еще я только стоял бы на этом самом месте и смотрел, а сегодня при виде валлаби у меня пульс забился сильнее, ибо сейчас я пойду по следам преследователя, буду выслеживать следопыта, шагать за великим мастером охоты. Улаганг не обращал на меня внимания и следил за валлаби. Они паслись, повернувшись против ветра, спинами к нам. Углы рта Улаганга тронула тень улыбки. Ветер был благоприятный. Но вот три валлаби сразу. Это не очень хорошо. Три валлаби против одного охотника. Или против двух. Какое же тут соотношение? Три к двум или из-за меня шесть к одному в пользу валлаби. У них было три носа, чтобы принюхиваться к воздуху. Шесть глаз, шесть ушей и ноги, двигавшиеся со скоростью света. Сэм подал мне знак ртом, и я последовал за ним за выступ холма. «Ты идешь по моим следам», – прошептал он. «Моя правая нога, твоя правая нога, на то же место. Я ползу, ты ползешь. Я крадусь, ты крадешься. Я останавливаюсь, ты останавливаешься. Не разговаривай, не кашляй, не шурши травой. Стой в тени, все время в тени. Сначала правый валлаби, он всех ближе к нам. Я раню его в ногу, а ты пойдешь по кровавому следу и добьешь его. Браво, бис. Медаль тебе, Сэм. Снова хвастаешь». Раздутое самомнение этого человека злило меня. Мне казалось, что вряд ли нам удастся даже приблизиться к трем валлаби, но Сэм, твердо уверенный в том, что сумеет незаметно к ним подкрасться и поразить того, которого выбрал, и в то самое место, которое считает нужным, даже обещал мне, что я пойду по кровавому следу и добью животное. Хорошо, Сэм, пойдем, посмотрим, на что ты способен. Посмотрим на великого охотника за делом. И вот мы крадемся минуту, вторую, третью. Сэм склонился под прямым углом. Ноги он почти не сгибает, верхнюю часть туловища держит параллельно земле. Я слежу за его ногами, только за ногами. Я делаю, как он велел, шагаю след в след, и у меня не остается времени глядеть по сторонам. Пока дул ветер и мы находились в ярдах в 100 от Валлаби, Сэм двигался быстро, ловко и уверенно. Но чем ближе мы подходили, тем медленнее и осторожнее он шел. На расстоянии примерно 50 ярдов Сэм замер буквально на полушаге, с поднятой вверх ногой, так останавливаются охотничьи собаки. Этой же похожей теперь на восклицательный знак ногой он указал на сухую ветку, на которую едва не наступил, как бы признавая быть внимательнее. Сэм обошел эту ветку и много других таких же. Я по-прежнему наступал точно на его следы. Иди кто-нибудь сзади, ему бы казалось, что впереди один человек. Теперь мы шли, согнув колени, очень медленно, все время в тени и только изредка бросали взгляд на Валлаби. Когда на дерево над нашими головами уселись две птицы, мы остановились, сдерживая дыхание. Только когда они взлетели, Сэм пошел дальше. Он не хотел, чтобы птицы подняли шум, который послужил бы сигналом тревоги. Последние 20 ярдов по почти открытой местности мы преодолевали четверть часа. Иногда мне казалось, что дальше Сэм вообще не пойдет. Когда он наконец сделал шаг вперед, я заметил, что животные отвернулись в противоположную от нас сторону. Сэм шел к большому дереву, находившемуся всего в 30 футах от Валлаби. Перед деревом ярдов на 12 тянулась полоса высокой травы. Мы пересекли ее ползком, придерживая руками за собой копья, так, чтобы трава своим движением не выдала нас. Рука вперед, нога вперед, опускайся, жди. Рука вперед, нога вперед, опускайся, жди. Но вот Сэм уже у дерева, толстый ствол которого служил надежным укрытием. Тем не менее Сэм продолжал двигаться медленно и осторожно. Он встал на колени, затем поднялся на одну ногу, потом на другую и наконец выпрямился во весь рост, плотно прижавшись к дереву. Он наступил на копье, вставил его древко между двумя пальцами и поднимал ногу до тех пор, пока не смог взять его в руки, не нагибаясь. Точно так же он поступил с Вумерой. Прошло полчаса, а то и больше с тех пор, как мы покинули холм. За это время ни один из нас не проронил ни звука. Я был горд, что прошел за Сэмом, ни разу не хрустнув веткой и не зашуршав травой. Теперь Сэм приставил заостренный конец Вумеры к основанию 10-футового копья с остальным наконечником. С бесконечными предосторожностями он выглянул одним глазом из-за дерева, не нагибая голову с завязанными волосами. Копье было уже наготове, но Сэм его еще не поднял. Я, пригнувшись к земле, старался запомнить все, что делал этот замечательный охотник. Теперь я уже не сомневался в его способностях. За всю жизнь в лесу мне ни разу не удавалось подойти к Валлаби ближе, чем на 30 футов. Сэм отвел руку назад. Теперь ему надо было поднять копье перед собой, и Валлаби могли заметить это движение. Поэтому он сделал его быстро и в тот же миг метнул копье. Вумера засвистела. Копье полетело. Уи-иша. Раздался глухой звук, который производит твердый предмет, попадая во что-то мягкое, и тут же послышались быстрые убегающие шаги двух Валлаби и более медленные, третьего. Даже не глядя, я знал, что животное ранено. «Попал, попал!» – закричал я. Сэм был абсолютно спокоен. «Ты отодвинул рукой куст», – сурово сказал он. «В следующий раз остерегайся делать движения, которые могут произвести шум, иначе снова будешь носить копья». Я, конечно, отлично помнил куст. Мне казалось, что Сэм этого не заметил, но он был учитель и замечал все. Я сразу обиделся и сник. После того, как я себя так хорошо проявил, а в этом я не сомневался, уж можно было не корить меня в момент торжества. К счастью, для споров не было времени. Раненый Валлаби, ужин для всего лагеря, убегал, его надо было догонять. Вот когда наконец я принесу домой мою первую добычу, тщетно стараясь не важничать, и выделю традиционные порции сородичам, как раньше они делились со мной. «Преследуй его и добей», — приказал Улаганг. «Я ранил его в правую ногу. На первых порах ты часто будешь метить в ногу, не зная, попадешь ли в сердце. Помни, что каждая миля преследования уводит тебя дальше от дома, что потом тебе придется проделать этот путь с тяжелой ношей на плечах, может быть, не имея воды. Сегодня ты получишь этот урок, чтобы впредь старался всегда убивать с первого раза. А теперь иди, я за тобой. Я побежал по кровавому следу и примятой траве, которая заменяла мне указательные столбы. Помни, что тебе придется возвращаться, предупредил Улаганг. Береги силы, впереди еще, может быть, да Элгей путь. Тем не менее я продолжал бежать, не снимая пальца со острия Вумеры. Когда кровотечение стихло и Валлаби немного успокоился, к нему возвратилась его обычная хитрость. С травянистой почвы он перешел на каменистые склоны, где его след был еле заметен. А я все бежал и бежал. Сэм не отставал от меня ни на шаг. «Беги, беги», — говорил он. «Это научит тебя быть осмотрительнее. Может, ты устал и хочешь немного отдохнуть? Может, тебе нужны втирания для твоих утомленных ножек?» Он подсмеивался надо мной, играя на врожденной гордости каждого аборигена, кичащегося своей выносливостью и умением ходить без устали. Так мы двигались около часа, прошли миль 5 по красно-коричневому гравию, но раненого животного все еще не было видно. День был жаркий и душный. Мы сильно вспотели и очень хотели пить. Наконец увидели Валлаби, который еле-еле двигался. Через несколько минут я, разозлившись, метнул копье в медленно двигавшуюся мишень и попал Валлаби прямо в сердце. «Сейчас ты узнаешь, почему разумнее убивать поближе к дому», — сказал Сэм. «Тебе придется нести Валлаби в лагерь». Я взвалил на плечи тело животного, весившее 60 килограммов, и прошагал с ним 6 миль обратно в лагерь. Спина моя разламывалась на части. Я хотел и есть, и пить. Рот и глотка у меня пересохли, но я не жаловался. Около реки мы напились и гордо вошли в лагерь. Теперь я был охотник второго класса и с нетерпением ждал следующего урока. Улаганг еще 6 месяцев водил меня за собой, и каждый раз он ранил Валлаби, а я преследовал и добивал его. Я был разочарован тем, что даже после 2 или 3 таких экспедиций охотник не разрешил мне самостоятельно выследить животное и метнуть копье. Может быть, мое нетерпение истощилось бы, но ведь Сэм в каждом походе учил меня чему-то новому. Помню, в один особенно жаркий день, освежаемый только легким ветерком, Сэм принялся ловить и убивать черных мушек, садившихся на его тело, и знаком приказал мне делать то же. Я никогда не видел и не слышал, чтобы так поступали, и спросил Сэма, зачем это делается. «Ветер сегодня переменчивый», — сказал Сэм. «Он дует то с севера, то с востока, то с юга. Если мухи почуют кенгуру, они с человека перелетят на них. Запах кенгуру больше им нравится, но те же мухи принесут с собой запах человека». И действительно, когда мы находились в 20 ярдах от животных, направление ветра изменилось, мухи перелетели с нас на кенгуру. Те молниеносными движениями передних лап поймали нескольких, обнюхали и моментально умчались прочь. Наша тайна открылась. Тонкое чутье кенгуру подсказало им, что на расстоянии полета мухи, а следовательно, и копья, находится человек, их главный враг. Когда, отказавшись в тот день от охоты, мы шли домой, Сэм повторил свой урок. «В жаркий день с переменным ветром остерегайся мух, они могут оставить тебя голодным». В конце концов ученичество мое закончилось, но только когда я наконец решил действовать самостоятельно. К тому времени я уже больше года ходил с Улагангом. Мне казалось, что я уже постиг все премудрости охоты и, если не докажу, на что способен, обучение растянется еще на долгие месяцы. Случай представился, когда я с родителями, родственниками и друзьями отправился к Сэнди Плейс, где река Хадшсон впадает в Ропер. Барнабас Габарла, мой отец, подозвал к себе юношей. «Можете все охотиться», — сказал он, — «но смотрите, не принесите в лагерь мертвого олова. Помните, что копье, поражающее кенгуру, может убить и человека». Двое мальчиков сказали, что полезут на деревья за диким медом. Остальные решили поискать птичьи гнезда. Но для меня, охотника второго класса, все это были детские забавы. Я чувствовал себя как кум королю. Разве я не прикончил раненого Валлаби, которого подстрелил Улаганг? Разве я целый год не ходил по следам великого охотника и не носил за ним копья? Разве я не умею покрывать свое тело грязью, прятаться в тени, приближаться к животному с наветренной стороны, обходить шуршащую траву, не тревожить птиц и ловить мух? Ну что ж, тогда все в порядке. Иди на охоту. Берегитесь, жирные, сочные кенгуру, берегитесь. Великий охотник вышел на промысел, он идет на вас, хочет помериться с вами хитростью, ибо вы уже поели, а он голоден. обнюхивайте же мух как следует. Держите ваши уши радары и трепещущие ноздри открытыми. Дэвис Майл Джум-Джумгу, мой 10-летний двоюродный брат, пошел со мной в качестве оруженосца. Да, да, теперь у меня был свой оруженосец, свой ученик, хотя я еще не выследил и не убил самостоятельно ни одного кенгуру. Ну, а Дэвис еще не убивал ни одного животного размером больше рыбы. Мы обмазались грязью и пошли к горке, где я мог следить за Дэвисом, а Дэвис за мной на случай, если за нами увяжется пигмей Бурджинджин или каменный человек, подлый Маланугганугга. 10-летние мальчики легко пугаются в лесу, это я хорошо помнил. С уступа горы я взглянул вниз в долину. Там, в 100 ярдах от нас, пасся валлаби. Оставайся здесь, стой смирно, велел я Дэвису. До этого я никогда никому не давал приказания и теперь сам поразился своему авторитетному тону. В воздухе было довольно тихо, хотя коварный ветерок, менявший свое направление, шевелил верхушки травы и листья. С самого начала я решил, что Улаганг пошел бы к дереву, находившемуся впереди. Осторожно, осторожно, убью ли я его, может быть, если не переменится ветер, может быть, если не зашуршит трава, может быть, если мухи не перелетят с одного места на другое, может быть, иди спокойно, я тихо-тихо подбирался к валлаби, но ветер вдруг подул в другую сторону. Что это Стэнли Порт говорил в воскресной школе о том, как Господь Бог ругал ветер? Хорошо бы Господь Бог был сейчас здесь и последил за тем, чтобы он не менял своего направления. До валлаби оставалось уже не больше 30 ярдов. Я то пригибался к каменистой земле, то ловил мух, а один раз, когда животное взглянуло в мою сторону, застыл без движения, превратившись в статую. Несколько минут я стоял на левой ноге, комично вытянув правую назад, разведя руки в стороны, пока валлаби рассматривал меня, недоумевая, очевидно, почему раньше не заметил эту скульптуру. Только когда я сократил расстояние до 20 ярдов и мне оставалось пройти ярдов 5 до наступления великой минуты, я увидел, как приближается смерч. Вилли-вилли, красный от пыли и высохших листьев, он закручивался на земле с точки меньше булавочной головки и веером поднимался к небу. Для охотника ураган очень опасен. Что говорил мне Улаганка Вилли-вилли? Его слова засели в моей голове не менее прочно, чьи теоремы мисс Дафф. Вилли-вилли всасывает воздух со всех сторон, независимо от направления ветра. Если ты попадешь в образуемую им поблизости воронку, животное тебя учует. В этот миг я, Вайпул Даня, стал охотником первого класса. Я поднял камушек и бросил его так, чтобы он упал между головой валлаби и вилли-вилли. Шум вспугнул животное. Оно инстинктивно отпрянуло в сторону, ближе ко мне, и, остановившись, обернулось посмотреть, откуда этот шум. Его глаза, ноздри, уши были повернуты в противоположную сторону от истинной опасности. Это было последнее движение, которое валлаби сделал по собственной воле. Пока камень летел, я бесшумно вложил копье в вумеру и метнул его прямо в тело валлаби. Попал, попал. На какой-то миг валлаби ухватился за древко копья своими лапами, похожими на человеческие руки, отчаянно стараясь его вытащить, а затем повалился вперед и испустил дух. «Якаи! Якаи!» — кричал Дэвис с вершины горки. Меня охватило волнение. Сердце забилось. «Ты попал! Ты попал!» А это было нелегко. Так подкрасться мог только настоящий охотник. Но тут я вспомнил, какое безразличие выражало лицо Улаганга, когда он убивал кенгуру, оно как бы говорило: «О, это пустяки!» И подавил желание закричать в ответ моему юному товарищу. Вместо этого я поднял убитого валлаби и положил к его ногам. «Отнеси Улагангу и расскажи ему о Вилли-Вилли. Большой, жирный», — приговаривал Дэвис. «Для меня не было лучшей похвалы». Мальчик наклонился и попытался поднять валлаби себе на плечи. «О, тяжелый». Дэвис вспомнил, что до лагеря не меньше 2 миль. Валлаби и в самом деле был тяжелый, и мы несли его вдвоем, взявшись за длинный хвост и тонкие лапы, которые на этот раз не поймали муху, предупреждавшую своим запахом, что в лесу поблизости появился опытный охотник. Мой отец, мать и дядя Стэнли Марбунгу были приятно поражены. «Теперь ты можешь кормить семью. Ты стал первоклассным охотником», — сказал отец. «Я его вырастил», — сказал Марбунгу. «Я его выносила вот здесь», — моя мать погладила себя по животу. «Я его выучил», — сказал Улаганг. «Теперь он может прокормить жену и детей». Майул Джум-Джумгу рассказал мне о Вилли-Вилли, о том, как ты бросил камушек и заставил кенгуру приблизиться. «Друг, я буду охотиться с тобой», — сказать младшему товарищу, что ты готов с ним охотиться, было знаком высшего одобрения. Уланг, по-моему, гордился больше всех, не считая меня, конечно, ибо моя гордость была беспредельна. После этого я постоянно охотился и убивал животных. Подкрадывался я к ним, уже не прилагая для этого усилия, и редко возвращался в лагерь без добычи. Однажды я по сути дела заслужил лавры мастера охоты, выследив и убив динго, дикую собаку, самое пугливое и хитрое животное леса, но по иронии судьбы никому не мог рассказать об этом подвиге. Я преследовал ее 100 ярдов, до небольшого крика, подбираясь с невероятными предосторожностями, терпеливо ждал, пока она принюхивалась и прислушивалась, и, чтобы свист моей в уме и копья не был слышен, метнул оружие, когда динго начало пить. Лап-лап-лап-лап-лап. Теперь дикая собака не могла меня слышать, и я выстрелил. Вскоре она сдохла. Немногим из моих сородичей удавалось убить собаку динго или хотя бы приблизиться к ней на расстоянии броска. Меня обуревало желание поддеть ее труп на конец копья и положить его к ногам Уланга. Но динго, мое второе сновидение, мой второй тотем 28. Если станет известно, что я убил динго, мне придется возместить ущерб моим двоюродным сестрам и братьям, детям сестры моего отца, их сводным сестрам и братьям. Таков закон. Чего бы они ни потребовали из моего имущества, копий, бумерангов, утвари, одеял, платья, я должен им безропотно отдать за мое сновидение, даже если останусь нищим. Этим законом иногда пользуются, чтобы расквитаться с человеком, который по оплошности оказался неучтивым или обидел соплеменника. Если, например, мне очень хочется курить, а мой друг вытаскивает из полной пачки сигарету и закуривает, не предлагая мне, я могу убить одно из его сновидений, может быть, гуану, змею или летающую лисицу, и принести в лагерь. Пачку сигарет потребую я, всю целиком. 10 фунтов, что ты выиграл вчера в карты, твой перочинный нож, рубашку с тела, и он должен выполнить все мои требования, чтобы выкупить свое сновидение, ведь я могу потребовать все, что угодно. Глава 7. В лагерях аборигенов всегда много собак. Это наши друзья. Многие из них нечистокровные псы, плод любви местных сучек и динго. Но независимо от породы они приносят большую пользу, и не только тем, что помогают разыскивать змеи и гуан. Собачина, конечно, великолепная еда. Я знаю, что многие европейцы питают отвращение к собачьему мясу, хотя это не мешает им употреблять в пищу свиней, овец, крупный рогатый скот. Они приходят в ужас от того, что мы едим личинок, а сами считают улиток и лягушек изысканным блюдом. У собак хорошее красное мясо, ничуть не хуже, чем у валлаби. Мы никогда не едим наших любимцев, но это, безусловно, случается у племен Центральной Австралии, когда затянувшаяся засуха лишает их естественных источников питания. Зимой мы спим с собаками. Я клал под свое одеяло сразу 6 псов, и только тогда они меня согревали. Ночь 6 собак на языке леса означает очень холодную ночь. Для сведения тех читателей, которые воскликнут облохи, я должен сказать, что они вовсе не переползают с собак на человека. Меня ни разу не кусали блохи с собаки, ни разу я не находил их на себе. Они верны своим хозяевам. У нас есть несколько неписанных законов обращения с собаками. Главный из них предписывает прятать или прогонять из лагеря собак при появлении поблизости вооруженного полицейского или патрульного офицера, хотя до этого дело обычно не доходит. Почти все собаки и сами знают, что ружье несет им смерть и что если они не исчезнут, то станут для него мишенью. Поэтому каждый пес из лагеря аборигенов всегда готов обратиться в бегство. Другой закон повелевает накормить мясом собаку, убившую добычу. К моему удивлению, я заметил, что собака, загрызшая гуану, валлаби или другое животное, не прикоснется к его мясу, даже в вареном и жареном виде, пока оно продолжает сохранять ее собственный запах. Она ест только животных, убитых другой собакой или человеком. Это, конечно, не относится к динго, которые сами ищут добычу. С динго состязаются в хитрости и изворотливости ястребы и вороны. Если некоторые из них и попадают к нам в горшок, то только по случайности, счастливой для нас и роковой для них. Обычно они узнают о появлении охотника, когда тот еще только вступает в лес, и весьма успешно избегают встречи с ним. Коршуны, мы называем их ястребами-поджигателями, ловкие охотники. Большую часть своей пищи они добывают и уничтожают на лету, особенно поблизости от лесных пожаров, пикируя сверху на спасающуюся от огня саранчу. Впрочем, насекомые для них только закуска, и ястребы и вороны, птицы плотоядные и не брезгуют даже тухлятиной. Мы их считаем уборщиками, ибо они очищают территорию лагеря от объедков мяса. У меня хорошее зрение, но сколько раз я хотел иметь такие телескопы, какими вооружены ястребы-поджигатели. Недаром выражение «ястребиный глаз» вошло в поговорку. Я видел, как эти хищники с огромной высоты кидались на маленьких мышей, крыс, ящериц, змей, которые на таком расстоянии, да еще за укрытиями, были бы, конечно, незамечены человеком. Ястребы часто сами поджигают траву и лес, чтобы облегчить себе охоту, и этим вводит нас в заблуждение. Я видел, как ястреб хватает тлеющую ветку и, пролетев с полмили, бросает на сухую траву. Опаленные огнем и просто напуганные грызуны и присмыкающиеся в дикой панике бросаются бежать и попадают в когти поджидающих их хищных птиц. Когда этот участок выгорает дотла, ястребы переносят огонь дальше. Мы называем такие пожары джалуран. Почему это вводит нас в заблуждение? Абориген, которому предстоит пересечь владения чужого племени, предупреждает о своем приближении. Это пережиток еще тех дней, когда племенная территория считалась священной и любое посягательство на ее неприкосновенность было равносильно объявлению войны. Даже сейчас нам не нравится, когда чужаки без позволения пересекают наши границы. Мы по-прежнему испытываем преувеличенный страх перед шпионами, недостаток, присущий, очевидно, не только аборигенам, и вовсе не хотим, чтобы на нашей земле охотились люди других племен. У каждого племени есть свои специальные курьеры, если хотите, дипломатические представители, аккредитованные в соседних племенах. Если Караборье Будурова должно состояться в Майнару, стране Римбарнга, последние направляют Калава-курьера с жезлом-посланием, своеобразной нотой президента. Это означает, что нам предложено вступить в их владение. Мне не раз приходилось выступать в роли курьера. По дороге я через каждый час разжигал костер, извещая Римбарнга о своем приближении. Завидев столбы дыма со стороны реки Ропер, они уже знали, что я в пути, и высылали мне навстречу провожатых. В ясные дни дым костра виден на расстоянии даже 100 миль. Он всегда означает одно. Поблизости находится путник. В юмористических книгах и на карикатурах дымовую сигнализацию часто изображают средством передачи сообщений на большие расстояния. Это неверно. Я никогда не слышал, чтобы столб дыма имел иное значение, помимо того, что говорил о присутствии человека. Поэтому, конечно, ястребы, поджигающие траву поблизости от лагеря, сбивают нас иногда с толку. Не только ястребы, но и мы обходились без спичек. До тех пор, пока я не стал цивилизованным человеком, мне приходилось разжигать огонь при помощи круглой палочки из мягкого дерева, будалара. Без нее я никогда не выходил из дому. Зажав будалар в вертикальном положении между ладонями и крепко прижав нижний конец к куску дерева, я быстрыми движениями рук взад и вперед заставлял его вращаться. Палочка терлась от дерева, и, как только оно начинало тлеть, я подносил тоненький кусочек жира гуаны, который всегда был под рукой, пучок сухих листьев и травы. Еще в школе я умел таким образом за 2 минуты добыть огонь. В сезон дождей, когда сухой травы мало, я вынимал ее из термитника. Белые муравьи укрепляют длинными стеблями травы стены своих огромных земляных куч, точно так, как строители стальными полосами крепят железобетон. В этих кладовых термиты хранят и семена травы. Но должен предупредить, что получить огонь по моему способу может только тот, у кого ладони затвердели и покрылись мозолями, иначе пузыри появятся значительно раньше, чем дым. Двое мужчин могут развести огонь меньше, чем за минуту, быстро проводя по куску дерева ребром в умеры, как пилой. Я высекал огонь, ударяя одни о другой камни железняка до тех пор, пока не появлялась искра и не воспламеняла растертую в порошок траву. Но, увы, мы живем в век спичек, зажигалок и запальных свеч. Мальчики аборигенов теперь вырастают, не умея добывать огонь своими руками. Я уверен, что некоторые из них даже не слышали о таком способе. И, уж конечно, они не умеют бросать копья и бумеранг, найти человека по его следам или выследить в лесу животное. Очень многие аборигены превратились в беспомощных горожан, которые добывают еду и питье при помощи только консервных ножей. Доведись им жить охотой, они умрут с голоду. Это одно из трагических последствий нашей быстрой ассимиляции с белым населением. Не только ястребы облегчали себе охоту пожарами. Мы и сами часто так поступали, особенно в конце долгого сухого сезона, когда пищи мало и дичь прячется в траве, достигающий в высоту 10 футов. Возможно, этому наши предки научились у птиц. Поджечь полукружие травы поручали старикам, слишком слабым для того, чтобы охотиться. Мы же, охотники, прятались за деревьями и кустами, с наветренной стороны. Завидев огонь и почуяв дым, кенгуру и валлаби кидались в сторону, прямо на нас. Но это не грозило им большой опасностью, пока они двигались, ибо попасть копьем в прыгающего кенгуру почти невозможно. К счастью для нас, они обычно покидали зону огня только тогда, когда были уже ослеплены дымом. Достигнув линии охотников, а мы по долгому опыту знали, где прятаться, они были вынуждены остановиться, ослепленные слезами, текущими из воспаленных глаз по шерстистой морде. Тут начиналось хладнокровное избиение. У кенгуру не было никаких шансов на спасение. Тот день, когда не каждый из нас убивал по животному, мы считали неудачным. Иногда раненый в спину или в мягкую часть туловища кенгуру убегал вместе с копьем или бросался с ним в реку. Так или иначе оружие пропадало. Это была серьезная потеря. Копье подгонялось по росту охотника, по весу и длине руки. Оно делалось по мерке, как шьется костюм, с той разницей, что в роли портного выступал сам охотник. С копьем другого аборигена я чувствовал бы себя не лучше, чем снайпер с чужой винтовкой. Поэтому, лишившись копья, я немедленно принимался делать новое. Инструментов у меня было недостаточно. Копье с железным наконечником я мастерил из старой подковы, куска оцинкованной трубки, брошенной прохудившейся канистры для воды. При жизни моего деда железо на реке Ропер было мало и ценилось оно очень дорого. При жизни деда моего деда железо вообще не знали. Копья тогда делали целиком из дерева или с каменными наконечниками. Я брал два каменных топора. Один служил мне наковальней, другой – молотом. День и ночь стучал я по драгоценному кусочку металла, пока он не становился плоским, симметричным и не приобретал нужной формы. Края заострял и обтачивал скалу. Иногда тратил несколько дней, а то и несколько недель. Это зависело от твердости железа и моего усердия. Затем я срезал молодое деревцо джинди-джинди дюймовой толщины, каких много на реке Ропер, и проводил им над пламенем костра. Древесный сок закипал, а деревце становилось настолько гибким, что я без труда его распрямлял. Обуглившуюся кору я обдирал и оставлял будущее древко на солнце. Закаленное в моем примитивном горне, оно после сушки становилось прямым и твердым. Теперь шла тонкая работа, надо было насадить острие копья. На конце древка я делал глубокую выемку, вставлял туда лезвие бритвы, замазывал его воском диких пчел и перевязывал корой бутылочного дерева. Сверху я накладывал волокнистое сухожилие кенгуру и еще раз замазывал воском диких пчел. Когда копье было готово, я натирал древко кровью кенгуру и красной охрой. Мы верим, что натертое кровью копье притягивается к кенгуру, как сталь к магниту. Я не знаю ни одного охотника, который пренебрег бы этим обычаем. Вам это кажется смешным? Может быть, вы и правы, это действительно глупый обычай. Но и белые охотники поступают не умнее, целуя пулю, прежде чем выстрелить. А обычай плевать на подкову и бросать ее через левое плечо, наконец, копье вставляют в вумеру и производит пробный бросок. Рассекая воздух, копье вращается, как пуля, выпущенная из дула ружья. Если конец древка при колебании в полете описывает слишком большую дугу, копье свистит, предупреждая кенгуру о своем приближении. Его исправляют, пока оно, достигнув совершенства, не летит беззвучно. Вумеру также делают из джинди-джинди, а деревянное острие прикрепляют к древку соком корней железного дерева. С тех пор, как в Австралии высадились первые белые поселенцы, аборигенов всегда изображают с бумерангом в руке. Мой народ переживал в то время еще только период камня и дерева. Пропитание себе элова добывали копьями с каменными наконечниками, а также деревянными метательными палицами. Изогнутая палка, бумеранг, не считалась у нас серьезным оружием. Даже сейчас бумеранг имеет в нашем племени второстепенное значение. Охотиться мы предпочитали более действенным оружием, копьем. Бумеранг я брал, выходя из дому ненадолго, вдруг пробежит валлаби или пролетят дикие гуси. Мы им пользовались почти исключительно для стрельбы по движущейся цели, особенно по стае уток или гусей, неосмотрительно перелетавшей над нашей территорией. В таких случаях мы кидали им навстречу десятки бумерангов, и редко выпадал такой день, чтобы птицы не вносили разнообразия в наше меню. Война и торговля принесли в Арнемленд бумеранги. Во времена сновидений два отряда воинов, один с юга, другой с севера, жестоко схватились у Твин Пиннаклс, недалеко от Ропер-бара. Южане были вооружены бумерангами, северяне – копьями. Кровопролитное сражение почти ничего не доказало, кроме того, что и другое оружие может наносить человеку смертельные раны. После этого река Ропер стала как бы пограничной линией. К северу от нее делали копья, к югу – бумеранги. Но, поскольку битва происходила на земле Элова, мы научились изготовлять оба вида оружия, и эта традиция сохранилась на века. Многие бумеранги, имеющиеся сейчас в Арнемлинде, были изготовлены племенами за сотни миль от нас и попали на север в результате обмена на красную охру и копья с железными наконечниками. Некоторые из этих товаров путешествовали по континенту много лет и прошли расстояние в 2000 миль. Бумеранги, увидевшие свет на Налларбарской равнине, достигли северного побережья. Копья Арнемлинда применялись в Налларбаре. Джингали, Вагдаман и Мудбра сражались грозными бумерангами с загнутым концом, Варадула. По сравнению с обычным оружием они выигрывали как водородная бомба в сравнении с фугасной, щит, а впоследствии нула-нула, одновременно и оборонительное и наступательное оружие, надежно защищали от старых бумерангов, но оказались бесполезными против модели с загнутым концом. Секрет Варадулы в том, что от удара о щит или нула-нула ее загнутый конец, рикошетируя с большой скоростью, ранил или убивал жертву. Может быть, Варадула и была нашим первым тайным оружием. Как и все жители долины реки Ропер, я умел делать не только копья, но и бумеранги. Топором придавал нужную форму куску чайного или железного дерева, полировал стеклом и с помощью примитивных приспособлений из кусков железного лома вырезал на нем узор, который мы называли минангой. Минанга изображали не только на оружии, он украшал также наши тела, грудь, живот и руки. У некоторых племен нанесение подобных шрамов, буркун, входило в церемонию инициации. Но у Элова они не имели значения, разве что служили напоминанием о человеке, работа которого причинила вам столько мук. Элова мог иметь любое количество шрамов, но мог и вообще их не иметь, на этот счет не существовало никаких правил. Когда мне было 15 лет, дальний родственник по имени Лильяри решил, что пора сделать мне татуировку. «Я хочу украсить тебя», — сказал он. Я был готов к этому, ждал, когда найдется человек, желающий, чтобы я запомнил его на всю жизнь, и твердо решил дать отпор. «Нет», — резко ответил я. «Я сделаю тебя красивым», — продолжал соблазнять он. «Я и без шрамов красивее тебя». Считалось, что буркун нравится женщинам. «Если ты не согласишься татуироваться, девушки не будут смотреть на тебя», — уговаривал Лильяри. «Тогда я останусь холостяком. Это не помешало мне потом иметь жену и шестерых детей. Я видел, как шрамы буркун, достигающие 12 дюймов в длину, заживали на других. Сейчас порезы наносят бритвенным лезвием, а в старину для этой цели употребляли острую палочку, закаленную в огне. Открытые раны засыпают землей и золой во избежание инфекции. Из-за этого шрам получается к тому же выпуклым. Я ничуть не жалею, что на моем теле нет подобных украшений. Бумеранги находят у нас еще одно важное применение. Ими отбивают ритмы, которые служат аккомпанементом сотням и тысячам песен во время церемониальных караберитипа кунапипи. Тысячам песен, да, может быть, даже сотням тысяч. Кунапипи продолжается полгода, каждый день и каждую ночь, часто до самой зари. В это время исполнители песен под стук бумерангов ведут нескончаемое повествование, передающееся из поколения в поколение, из уст в уста, из века в век.